«Уроки истории». Да, друзья мои, это программа «Уроки истории» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Добрый день, Андрей. Добрый день, Олег. Давно не виделись. Да, как-то прошло время. Получилось, да, что мы прервались, но вот теперь мы снова вместе. И продолжаем наш рассказ об истории, ну, главным образом, Европы, конечно, вот между Первой и Второй мировой войнами. И вот о чем, собственно, хотели сегодня мы поговорить. А я начну как бы немножко издалека. Вот какая-то традиция вот присутствует в политической риторике, что вот если нам какой режим не нравится, то мы их сразу называем фашисты. И должен вам сказать, друзья мои, что это далеко не новое изобретение, поскольку еще в 30-е годы, вот читая иногда там какие-то материалы там съездов в КПБ, каких-то еще партийных, значит, процессов, то там периодически возникали вот эти румынские фашисты, белофинские фашисты. В общем, фашистами тогда тоже был наполнен мир. Но мы должны к этому подойти с исторической точки зрения и понимать, на самом деле, все-таки, что же были там фашисты в Европе, ну, кроме вот уже традиционных, так сказать, пониманий, это германский, скажем, фашизм и итальянский фашизм, о которых мы уже говорили. Были ли фашистские режимы в других странах, и насколько они были фашистские, и, собственно, и вообще, что это были за режимы, или просто это были диктаторские, авторитарные, тоталитарные и так далее. Вот об этом будем сегодня говорить. Ну, Андрей, с чего начнем? По географии севера, с запада, с востока? Как, ну, можно начать из севера, а можно просто в самом начале вспомнить такую замечательную фразу, которую я все время услышал в фильме, в американском сериале «Hill Street Blues». Это, кстати, по поводу того, как раздаются ярлыки. Когда девушка в суде произносит замечательную фразу. «Этот фашистский полицейский на своем фашистском мотоцикле остановил меня за пустяковое пресечение». То есть превышение скорости. Ну, подумаешь, я ехала 90 миль в час. Ну, какой 90 миль в час? Да. Ну, да. То есть, вот это, можно сказать, фашистский мотоцикл тут тоже появился совершенно так неожиданно, как и фашистский полицейский. Угу. Поэтому, ну что там, можно начать с севера. А, в принципе, ну, у нас в Европе в межвоенный период времени там, на самом деле, были фашистские движения, довольно мощные, довольно интересные. И были фашистские режимы, которых на самом деле было намного меньше. И очень часто те режимы, которые у нас потом будут называться фашистскими, ну, к фашизму имели только условные отношения там иногда. Такое несколько выставочное, что называется, в ряде случаев. Ну, если мы посмотрим, что у нас на севере вот так вот просто, что там три страны скандинавские как таковые, там, ну, если взять еще Данию, то четыре страны, и в каждой стране присутствует свое фашистское движение. Совершенно нормально, совершенно спокойно. Ну, это фашистское движение в той же самой Финляндии чаще всего именовалось как Шуцкор. Добровольческий корпус было связано с полувоенными формированиями. Так сказать, ну, частично финансировалось из государственной казны, как это часто бывает. Но при этом выполнял определенную такую функцию очень долго внутренней полиции. Ну, вам тоже, и даже во многом было своеобразным дубликатом армии, таким непризнанным, ну, неофициальным, по одной простой причине. До Зимней войны в Финляндии всего-навсего два армейских корпуса и третий резервный. Ну, там и население совсем небольшое, поэтому, собственно говоря, когда финнам нужно было там отстаивать свою независимость, то они практически всех просто мужчин брали и вот в полном составе и шли воевать. Да, там вот, примерно такая картина была. Да, в Норвегии будет партия, получившая название «Национальное единение», во главе которой стоял отставной майор генштаба Квислинг. Известный. Да, да, который потом станет символом коллаборационизма уже в ходе Второй мировой войны. Но сразу следует сказать, что партии вот здесь не пользовались такой популярностью, поддержкой во многом. А может быть, даже по такой довольно простой причине, что фашизм как явление по-настоящему, он опирается на средний класс периода модернизации по-настоящему. А речь, когда идет о Финляндии, о той же самой Норвегии и о Дании со Швецией, это страны традиционные в данный период времени, где современный средний класс еще только начинает формироваться, ну, со всеми текающими последствиями. Я еще хотел просто вот у тебя спросить, там всегда в фашистской идеологии, ну, то, что вот, во всяком случае, на поверхности лежит, там всегда присутствует идея какой-то национальной обиды. То есть вот там что-то не так сделали, не так границы провели, или, допустим, так как в Германии, там, скажем, вот, ограбили. Вот. А в Скандинавии-то там границы, по-моему, вот последние изменения в 17-м, да, году, когда Финляндия получила независимость. Ну, так сказать, можно сказать, такое крупное. Да, незадолго до этого будет еще одно изменение, когда на свет появится Норвегия. В принципе, когда распадется уния, что называется, долго существовавшая. Ну, самое интересное, так вот поглядеть на историю Скандинавии, она у нас, в принципе, ну, практически там тайна, не то что за семью, там за 9 печатями и там и больше. Многие события истории Скандинавии более ранние мы вообще не знаем. Ты вот, имеешь в виду какие? Ну, например, знаменитые события, там, которые были, что называется, с 12 по 13 век, это война между биркенбейнерами и баглерами. А, ну это то есть совсем... Такая своеобразная гражданская война, когда сцепились две такие группировки норвежского общества, и под которые пытались посадить на престол своего короля. Нормально совершенно продолжалось это почти там около 80 лет. То есть, заваруха. А война алых и белой розы только в норвежском варианте. Нет, вот мы там войну алой и белой розы мы знаем, другие события мы знаем очень часто. А вот точно такие же события были в странах скандинавских, мы не знаем. То же самое, там, когда неизвестно, многие там страницы для широкой публики, там истории Финляндии той же самой. Они же на обочине, получается, потому истории. Что, да. Когда они немножко, как говорится, вот появляются на европейском театре, ну, скажем, там, когда они приняли участие в 30-летней войне, шведы появились, вот на тебе, и все про них вспомнили. О, так Швеция, оказывается. Да, они... там северный викинг проснулся и так далее, да, и тому подобное. Да, так да. Вот слава Швеции, да, как раз опиралась только, по сути, на эту 30-летнюю войну. По-настоящему. И вот так уж получилось, что для вот скандинавских стран вот эта своеобразная тяга к фашизму – это попытка выйти из забвения по-настоящему во многом. Там нет такой исторической обиды, как у других стран на многие там несправедливые договора и так далее и тому подобное. Просто даже по одной простой причине. Там очень долго там было двойные, тройные унии. Финляндия входила в состав Швеции, в состав Российской империи. Она никогда не была независимой. То есть государственность получила только от Советской России по-настоящему свою там автономию. При этом получила от царской России. Они благодарные какие. Воевали два раза. Ну да. Нет, ну вот такой... Момент очень показательный на самом деле. Вот здесь что, да, ну что, когда-то давным-давно викинги сотрясали всю Европу. Ну, это когда было-то, да. Господи. Нет, фильмы сейчас да, снимают. Да, Ланброкова смотрим, да. Нет, ну вот этот момент. И что, Париж брали, действительно. Да, и что вот здесь получается, что это вот своеобразная ситуация для этих народов, это показать, что у них тоже есть история, у них тоже есть память историческая, у них есть славные страницы, которые почему-то никто в Европе не знает. Это вот один из тех моментов. Но при этом это общество настолько консервативное будет, что вот увидеть там фашизм в европейском варианте, классическом, очень сложно. Ну, про маленький пример просто, господи. В Норвегии в середине 19 века все еще продолжалась охота на ведьм. Угу. Мило, нормально, хорошо. Уже, что называется, с 1620 года испанская инквизиция перестала на ведьм охотиться, потому что обвинитель, самое смешное, на процессе, Антонио Салазар, это самое веселое, потому что это полный тезка диктатора будет Португалии. Антонио Салазар доказал на процессе, будучи обвинителем, факт отсутствия дьявола, так сказать, в телесном варианте. И невозможности с ним, что называется, вступать в отношения. Там еще в Салеме, по-моему, все-таки в 17 веке. А это протестанты. Самое смешное, протестанты на ведьм охотились до середины 19 века. Католики перестали. То есть обнаружили, что ведьм нет, есть просто красивые женщины. То есть, с которыми приятно общаться. Но смех смехом, но здесь ситуация, что вот когда такое общество мы имеем, как на севере, увидеть вот эти идеи фашизма, которые могут быть модернизаторскими, ну, просто, ну, нереально. А здесь речь идет о том, что это, ну, да, попытка, на самом деле, может быть, окончательно консолидировать нацию по-настоящему через единую историю, такая своеобразная. Ну, вот надо заметить, что как раз, когда началась Вторая мировая война, и немцы, во-первых, заняли Данию и Норвегию, то фактически там особого сопротивления не было. И потом в этих странах, ну, как говорится, говорят, конечно, что было сопротивление, я имею в виду, ну, вот это вот движение сопротивления, и что король там в Дании, если я опять же не ошибаюсь, спасал евреев Вот. Ну, то есть вот такие ходят вещи. Но сказать, что там партизанская война шла в полный рост, этого не скажешь. Они как-то, по-моему, достаточно спокойно это все приняли. Ну, да, я не говорю уже про то, что Финляндия, ну, хоть она самостоятельную войну вела, но все-таки она воевала-то с врагом Германии, и вот так получилось. Ну, в Дании вообще война продолжалась сутки с Германией с 9 на 10 апреля и закончилась. Угу. Это Норвегия продержалась там почти две недели. Ну, в Дании, да, самый яркий такой символ сопротивления своеобразный. Там хотя саботаж тоже был и прочее. Но все помнят другие моменты просто. Знаменитый приказ о том, что все евреи должны носить желтые звезды на одежде, привел к тому, что первым, кого имперский наместник Дании увидел желтой звездой, это был король со своей женой на прогулке. А, да, вот эта вот история знаменитая. Ну, вот это да. Это, наверное, самый яркий эпизод, который помнится в датском сопротивлении. Хотя там иногда пишут еще книги там про разных подпольщиков, про разведчиков. Наверное, они были. Но это настолько, скажем так, с одной стороны, естественно, это идет война. Значит, там неизбежно будут подпольные группы своеобразные, там диверсионные и прочее. С другой стороны, мы не наблюдаем яркой совершенно никакой там истории сопротивления. В Норвегии чуть побогаче история. Ну и то там засланные диверсионные отряды, типа знаменитой группы «Медведь», которая взорвала оба завода тяжелой воды. Самое интересное, что одним из руководителей группы «Медведь» будет Кнут Хауглунд, один из друзей Тура Хейердала. Ну, вот это да. Ну, это, опять же, диверсионные отряды, как таковые, составленные Это военные действия уже. Ну, из военных или людей, прошедших специальную подготовку, это не движение, на самом деле, народное. Ну, народ, можно сказать. Ну, Дания потеряла вообще, если я правильно помню, за 5 лет, вот эти, что там была, по сути, гитлеровская, скажем так, власть, около 6 тысяч человек всего. Так сказать, казненных, расстрелянных и так далее. Причем это, скорее всего, да, были еврейское место. И плюс к этому там нужно отметить, что вот как раз по обвинению вот в убийстве этого населения, потом имперский наместник Норвегии будет приговорен к смертной казни. Ну, то есть за 6 тысяч погибших. Когда там руководитель знаменитого, скажем так, знаменитой эсэсовской дивизии Дирлевангер на своем счету имел десятки. То есть на счету дивизии десятки тысяч, там достаточно вспомнить подавление Варшавского восстания. Ну и Дирлевангер, ничего, он приличный человек же, он же на Востоке сражался, не на Западе в этом плане. То есть такой интересный момент будет, когда, да, получит приговор, но если мы просто посоотнесем, что такое, та же самая Польша, потерявшая почти 20% населения, и Норвегия. И там буквально 6-7 тысяч. Погибли люди, жалко, конечно, их, но масштабы совершенно не те. Да, население, реально не ведет борьбу. Ну, вот, собственно говоря, так немножко поговорили мы о северных странах, и я предлагаю тогда вот перейти сейчас, наверное, к Восточной Европе. Это самый интересный такой момент. Уроки истории. Собственно, вот эти практически все государства Восточной Европы, ну, не все, конечно, но большая часть, они образовались, по сути, вот только после Первой мировой войны. То есть Польша получила государственное, Чехословакия, Венгрия вот в этом виде, в котором она существовала, вот и существует теперь до сих пор в этих границах, Австрия в тех границах, в которых вот она и сейчас есть. Что там у нас? Югославия. Да, Румыния. Она, правда, как бы Сербия, но это, собственно, уже новое государство. До 1934 года она. Румыния как бы тоже уже была, но тем не менее вот новая территория, совсем как бы уже и другое государство с венгерским населением теперь. Да, уже. Там совершенно иные появились проблемы, на самом деле, более такие. Вот. То есть здесь есть на что посмотреть. Самое интересное, что в странах Восточной Европы тоже наблюдается фашистское движение. Меньше всего, кстати, оно будет заметно в Польше. На самом деле, фашизм в Польше более-менее начнет проявляться только после смерти Пилсудского. Ну, надо сказать сразу, яркая личность, харизма Пилсудского, диктатора, она уберет вот эту фашизацию на время. Интересно, что когда в свое время я в юности читал такую книгу, 12-томник, если помнишь, «История Второй мировой войны», советское издание. Там в первом томе, значит, ну вот как двигалась Европа к войне, там была такая карта. Я хорошо помню эту карту. И там, значит, все это разлиновано было, фашистские режимы в Европе. И в Польше, я очень хорошо помню, было написано «режим санации». Это фашистский режим, по мнению советских историков. Санационный режим, да, ряд историков определяли фашистским. Совершенно четко, так сказать, и там традиция осталась надолго в нашей историографии. Но с конца 80-х годов санационный режим стали определять совершенно по-другому, по-настоящему. И стали определять, опираясь на высказывание одного из лидеров санации, полковника Валеры Славика, который сказал о том, что фашизм – это, на самом деле, фаза развития монополистического капитализма, как такового. То есть, в данном случае он повторял, по сути, Димитрова. Угу. А санация – это попытка наверстать упущенное на фазе доиндустриального развития. То есть фашизм вообще-то имеет отношение к индустриальной эпохе. Марксизм прямо вот со всех щелей, да. Марксизм. Нет, и вот это высказывание Славика, mm-hmm. на самом деле, многие современные историки, там наши, как Волокитина, Мурашко mm-hmm. и прочее, считают совершенно верным. Говорят, это классический вариант этатистской диктатуры, когда государство является ценностью абсолютом. Mm-hmm. И в этом плане санационный режим будет похож, например, на режим того же самого Мустафы Кемаля Ататюрка. Это этатизм в чистом виде. Где, конечно, ну как, опять же, что такое фашистский режим, если мы возьмем ту же самую санацию, про которую там вы говорили? Мне очень нравилась книга про Пилсудского, написанная супругами Налинчами, где там очень много как таковых карикатур. Такая замечательная хорошая карикатура, когда сидит под дубом в виде ясновельможного пана Юзеф Пилсудский, такой замечательный персонаж, с кнутом в руках, и такая подпись. «Ну почему вы на меня ругаетесь? Я очень люблю разговаривать с панами-депутатами». А вокруг в виде таких крепостных крестьян стоят лидеры всех парламентских фракций. Но это надо еще в Польшу понимать, вот эта самостийность, да. которая никуда не делась за годы отутствия государственности. Они как и были вольной шляхтой, так, по-моему, и оставались. Да. Причем многие наши современные историки, они считают, что утверждение о том, что это фашистский режим – не соответствует. Можно говорить только о том, что это фашистский, начиная года с 37-го, пожалуй, когда власть сосредоточится в руках одного из подвижников Пилсудского, маршала Рыцмиглы. Вот тогда будет взят курс на фашизацию, прежде всего. А до этого все-таки знаменитая концепция двух рогов, вот это сохранение независимости Польши, она преобладала. Санация – это очищение, оздоровление. Там все-таки, что нужно сказать, да, будет, хотя там и концлагерь в Березе Картузской, там будут разные преследования, но нужно сказать, что почти все партии, кроме коммунистической, действовали вообще-то довольно долго легально. Но когда были запрещены, то в первую очередь запретили крестьянские партии, которые обладали большим влиянием намного. Ну, господи, когда у нас иногда, это замечательная фраза, как можно подать информацию, я все время студентам зачитываю вот этот замечательный пример, где было написано в советских книгах: за период там 3 года в 2 раза выросла численность Компартии Польши. Точка. Я порадовался. Я говорю, по 2 раза выросла. Ты почти угадал, там с 4 до 8. С 4 до 8, да? А ты трясаешь. Нет, ну просто вот. Ну написано в 2 раза. Это же звучит. А цифры не приведены. Потом находишь цифры, думаешь, ну на самом деле не обманули. А если посчитать еще Западную Украину и Белоруссию, то в 4 раза. О, да. А с комсомолом там их вообще на 27 миллионов 20 тысяч человек. Понимаешь, мне кажется, оценки, вот, во всяком случае, советских историков, вот любого режима в Польше, они опирались прежде всего на то, что вот с Польшей всегда были плохие отношения. Вот с момента образования Польши и до начала Второй мировой войны с Польшей, вот, по-моему, нормальных отношений не существовало. Это был враг номер один, такое ощущение у Советского Союза. Ну, да, потому как... Поэтому там фашисты были всегда. Ну, можно сказать, что Польша добыла... Ну, она проводила политику двух врагов. У нее два врага – это Германия и Россия, или Советский Союз. Потому что, по сути, Польша запомнила, что в свое время... Что называется, Германия и Россия были поделили, главными, да? инициаторами раздела, да, поэтому неизбежно. То есть ситуация лавирования, а для того, чтобы лавировать, нужно быть сильным, значит, нужно оказывать давление на границы своих соперников по-настоящему. Ну, и вот здесь, при всем при том, повторяю еще раз, даже в советской историографии, хотя и была точка зрения о том, что это Польша, фашистский режим, но с допущениями. И то условно, потому что санация, она в принципе похожа. Там идея концентрации власти, прежде всего. Но опять же, тут дело в том, что там концентрация власти в опору на армии, а это не есть вообще признак фашизма, и концентрация в опоре на духовенство. А вот ты говорил, значит, что все более стало походить именно на фашистский режим при Рыцмигле. Вот там как это все происходило и чем закончилось? Там появилась официально партия, которая, по сути, имела национал-социалистическую концепцию развития. Были заимствованы немецкие, как таковые, идеалы построения государственности. Самое интересное, до этого в санации ориентировалась в большей степени на итальянский вариант, поэтому, когда все равно кто-то там говорил, тот же самый Михасевич, еще ряд историков, они, конечно, это все видели и упоминали. Но вот здесь... Следующим, именно здесь четко появятся статьи по обвинению в государственном преступлении по идеологическим уже моментам, которые очень близко походили на фашистские. Появятся разработки законы, которые вводили понятие расовой чистоты, что для Польши, где население, мягко скажем, неоднородное. Очень неоднородное. И где очень большое количество славян и евреев, особенно в Восточной Польше. Но это только сам по себе показательный момент. Ну, опять же, когда речь идет о том, что складывается вариант диктатуры, это очень четко видно по Конституции, которая принималась под Пилсудского, но он умер как раз вскоре после ее принятия, даже не успел попользоваться. Там хороший момент был, что президент отвечает за свои дела только перед историей и Богом. Ну да, только перед Все. Богом. То есть, как сказал автор этой фразы, тот же самый полковник Славик, то есть не перед кем. Ну, Бога, кто его видел? Следующий очень показательный. Президент Польши избирался по Конституции из двух человек. Одного назначал действующий президент, а второго назначала коллегия выборщиков, половину которой формировал действующий президент. Ну, то есть, таким образом проходили выборы из двух кандидатов. Один из которых был преданный президенту, а второй преданный только президенту. То есть, вот такая хорошая картина. Да, вот этот момент, когда вот именно попытка создания партии государственной, вот именно это Рыцмигл, это попытка создания государственной партии на самом деле. Почему все говорят, что это начинается фашизация на самом деле? Может быть, Пилсудский бы сам к этому тоже пришел. Кто знает. По-настоящему проживен еще несколько лет, но он был... человек-таки немножко других взглядов, совершенно других представлений, сильно персонифицировавший вообще историю. Поэтому маловероятно по-настоящему. Ну, к сожалению, да, вот как-то Польше это в любом случае не помогло. Ни то, ни другое. Ну, хотя вот нужно сказать, что у Пилсудского там один из моментов, который мне очень нравился, это показатель его, скажем так, умения... поработать с соперниками. Иногда очень смешные такие бывают. Да, после того, как он пришел к власти, один из руководителей войск, которые должны были подавлять выступления пилсудчиков, генерал Тадеуш Развадовский, умер в тюрьме после ареста, но что поставило вопрос о политическом убийстве. И следующего своего политического противника, генерала Владислава Сикорского, одного из лидеров будущего сопротивления, Пилсудский очень изощренно, что называется, держал под контролем. Он его не увольнял из армии, из генштаба. Сикорский получил должность, на которую он должен был приходить на работу к 9 утра, уходить в 6 вечера. Огромные деньги, делать ничего не надо. Да что ты. Деятельный Сикорский через полгода заболел. А с огромным трудом смог уволиться из армии, уехал в эмиграцию и прочее, прочее. Но я думаю, что Сикорского многие наши политики бы просто не поняли. Ну, это однозначно. У нас, собственно, это практически недостижимый, а для кого-то уже даже и достигнутый идеал. Просто. Уроки истории. Ну, вот продолжаем наш разговор о режимах, в политических режимах в Европе между двумя мировыми войнами. Предлагаю перейти к Венгрии. Ну, Венгрия вообще обиженная была очень сильно. Ну, Трианонский договор убрал у Венгрии 67% территории, 60% населения на раз. Огромная часть ушла к Румынии территории, там ушли к той же самой Югославии. Да, конечно, кошмарные потери. На самом деле, у нас любили тоже Венгрию называть фашистским государством. Почти все советское время она так и проходила. Да, она была совершенно фашистской, тем более они дружили с немцами. Да, но при этом фашистским государством Венгрия на самом деле не являлась. А самое интересное, что она официально была королевством, причем регентом государства был единственный венгр, дослужившийся до адмиральского звания в австро-венгерском флоте. Вообще-то это уникально. Удивительно, да. Потому что все венгры сухопутные, очень хорошие. Там выхода к морю нет. Очень хорошие сухопутные военные. Причем вот Миклош Хорти, он выдержал кошмарный конкурс. Там было 512 кандидатов на буквально какие-то 20 человек. вот такой вот. Хотя, на самом деле, удивительно, потому что Австро-Венгрия никогда и морской-то державой не была, по большому счету. Вот она тут как раз и хотела стать, там у них были неплохие исследователи, типа Теты Гоффа и так далее. Причем самое интересное, что просто вот Хорти там показательно для всех венгров был символом еще Венгрии по одной простой причине. Там у него, когда он женился на девушке, которая была моложе его почти на 20 лет, то у них были дети. Венгры очень любили их имена детей, потому что имена сыновей Миклоша Хорти были в честь, так сказать, мужской линии. Такая традиция венгров, что вот мальчики получают имена в честь дедов, что называется, и прочих по отцовской линии. А девушки, девочки были названы по материнской линии. Это такой символ своеобразный в Венгрии, что на самом деле это традиции, это вот, что называется, следование определенным устоям. Хорти тоже многие вставили, что называется, в заслугу. Вот на такие вещи иногда так забавно, когда обращают внимание в стране. Был, да. И вот потом, когда вот он пришел после гражданской войны к власти, ну, приход был кровавый, это все историки признают, там доброты не было. Я вообще не знаю, бывает ли доброта в гражданскую войну, честно говоря. Ну, там ни с одной стороны ее не да, было. Там, поэтому тут удивляться нечему. Но нужно сказать, что белый террор все-таки в Венгрии закончился где-то примерно через полтора года. Когда ну, почти все партии были сначала запрещены, а премьер-министром Венгрии стал Бетлин, который оставался почти 10 лет на посту премьер-министра. Главной задачей он предполагал следующее. Это превратить Венгрию в парламентскую монархию с двухпалатным парламентом. То есть сам по себе потрясающий момент. И он считал, что нужно создать политическую партийную систему. Ну, что, собственно, чем они с Хорти и занимались? Ну, политическая партийная система, которая была бы, в принципе, под контролем. Но при этом, что нужно сказать? В городах были выборы с тайным голосованием, а в сельской местности выборы с открытым голосованием. Под действием прямых рук. Да, потому что считалось, что сельское население, оно пока еще находится на более низком уровне. И надо присматривать, кто как руки поднимает. Ну и плюс к этому они, все называется, нет, еще просто многие неграмотные, поэтому даже не могут толком... Да. Бюллетень, да, заполнить. Да, поэтому лучше голосовать так. Эта идея, на самом деле, сам будет называться очень замечательно. Управляемая демократия. Вот оно где. Это очень четко. Это вот идея Бетлина где. Создания системы управляемой демократии. Управляемая консервативная демократия. Будем знать. И вот это 10 лет продолжалось, на самом деле. Потом потихонечку, ну, как бы предполагалось восстановление партий, кроме, самое интересное, самой опасной. А самой опасной партией Бетлин и Хорти считали партию мелких сельских хозяев. А никак не коммунистическую после разгрома. А потому что Венгрия аграрная страна. Ну, это самое многочисленное получается. И это партия, которая выступает с идеей аграрной реформы, перераспределения земельной собственности. И перераспределение земельной собственности изменит тем самым политический вес, который будет в самой стране. Хотя там будут очень интересные идеи потом у этой партии. Они, часть из них будут взяты на вооружение. И в частности, уже перед самой Второй мировой войной план Юрчика будет, например, такой очень приятный. Принят в Венгрии, когда будет разрешено свободная купля-продажа земли. Но при этом, если вы покупаете землю, вы должны показать, что у вас есть средства на ее обработку, на покупку материалов, там, что называется, посадочных, на все оборудование и прочее, прочее. А не просто того, чтобы дать землю, а потом выясняется, что вы не можете на ней работать. Ну, если ее, так сказать, в качестве предмета спекуляции. А самое главное, что вот здесь нужно сказать, ведь Венгрия до 1929 года тащила на своих плечах почти две трети Европы в сельском хозяйстве поставками зерна. Венгры очень обрадовались после того, как Советский Союз выбыл из гонки. То есть Россия сошла со стороны. Ну да, в основном же оттуда шла. И Венгрия держалась до 1929 года, пока кризис не нанес мощнейший удар по венгерской экономике. И только тогда в Европе появляется канадско-американское зерно. А до этого венгры не пускали. Поэтому, в принципе, более-менее. И вот здесь нужно сказать, что то будет кризис 1931 года. Бетлин возьмет всю ответственность на себя и уйдет в отставку. И вот с этого момента начинается то, что принято говорить фашизация. Вот об этом мы поговорим поподробнее, но уже после небольшого перерыва мы вернемся в студию с историком Андреем Федоровым. Программа «Уроки истории» на радио ВК. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития «Шаг вперед» – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Истории. Продолжаем нашу программу «Уроки истории» на радио ВК. В студии я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Говорим о событиях, точнее, о политических режимах, ну и связанных с ними событиях в Европе между двумя мировыми войнами. Остановились на Венгрии. Ну вот в 1932 году на смену Бетлену придет генерал Дюла Гембеш, и начнется как раз идея милитаризации экономики Венгрии и создания государства сильной руки. Вот именно с Гембеша многие начинают идею фашизации, потому что сам Хорти был человеком консервативным. Самое интересное, он и монархом-то отказывался быть, хотя ему предлагали корону и создание династии. Он считал, что он недостоин этого. Так тоже такие забавные моменты. Два человека только отказались от этого. Это Хорти и Франко в 20 веке, от того, чтобы создать свою династию, считая себя консерваторами. И вот здесь показательный момент, что очень важный. Гембеш берет курс на создание именно милитаристской военной экономики и неизбежно милитаризованного государства. А вступает сопротивление определенное с Хорти, который считает, что новый премьер-министр, ну, скажем так, чрезмерно заходит вправо. А самое интересное будет, что Гембеш скоропостижно скончается в возрасте там, буквально 52 лет. Долгое время будут думать, что он был там отравлен и что-то в этом роде. Но современные историки говорят о том, что хороший генерал, неплохой генерал Гембеш, не был политиком, не был привычен вот к этим политическим сражениям, баталиям, постоянным коалициям, переходам, изменам. То есть и в итоге не выдержал нервного напряжения, организм просто оказался не готов. Сильно, да. Хотя он был человек сильной руки, мощный и прочее, но вот здесь не та, что называется, не та вариация битвы, и все. И он скоропостижно скончался, но самое интересное будет в следующем. Генерал Гембеш будет автором знаменитого термина, который будет использоваться всю Вторую мировую войну, когда он сказал о том, что Венгрия находится прямо на оси германо-итальянских интересов. И появится термин «державы оси и ось». Вот оно, да, интересно. То есть вот таким образом, совершенно неожиданно для многих. И вот здесь как раз уже после смерти Гембеша, вот как раз чистый фашистский вариант, начнет все больше прорисовываться в Венгрии, будет связан он с отставным майором венгерского генштаба Салаши. А, салашисты, да. Которая, ну, скажем, здесь, нужно сказать, в Венгрии самая интересная, ну, сначала партия называлась национально-социальная. Она не могла использовать свастику, потому что в Венгрии по закону запрещено использование символики других государств. А свастика уже была символом Третьего Рейха к этому времени. Поэтому организация так называемая нелашистов, ну, это просто если брать венгерское сокращение, получит два таких очень показательных названия. Это скрещенные стрелы и скрещенные косы по символам двум. Одни – это городской символ, скрещенные стрелы, и косы – это сельский. Понятно. Такой. Любили скрещивать, да. Серп и молот. Да. И вот здесь, ну, нужно что отметить. Просто маленькая характеристика. Настоящая фамилия Салаш и Салашьян. Он наполовину армянин, он не чистокровный венгер. И как очень часто бывает, полукровки, они пытаются доказать свою принадлежность к титульной нации. А тут нужно помнить, что Венгрия очень закрытое сообщество, на самом деле национальное как таковое. Там, там один язык чего стоит. Практически, да. Там те же самые, есть русины и так далее и тому подобное, которые там проживали, что называется, на границах, там, где Буковина и прочее, прочее, и которые, венграми не считались, боролись там за автономию. Ну, это, по крайней мере, люди, давно проживавшие с венграми вместе. Там, если бы нужно отмечать, какие отношения были у венгров с хорватами, кошмарные. Да, да, да. Хотя и те, и другие католики одного направления францисканского, но при этом какие-то мясорубки они устраивали. То вот Салаши, видимо, очень сильно хотел доказать, что он принадлежит к титульной венгерской нации по-настоящему. Поэтому, ну, что тут нужно сказать? В 1938 году он будет арестован по обвинению в подготовке фашистского мятежа. Хорти приговорен к смертной казни, посажен в тюрьму, но благодаря заступничеству германского посольства останется в живых. Для того, чтобы только в 1944 году прийти к власти после известных событий, когда Венгрия попыталась выйти из войны. Но на самом деле, вот то, что мы вот про Венгрию можем сказать, до 1944 года это была консервативная, милитаристская страна. И демократия создавалась до 1931-1932 года, потом про нее забыли несколько. Где появилась фашистская партия, ориентировавшаяся на Германию. Ну, при этом Венгрия, на самом деле, очень важный момент. Антисемитизм здесь был одним из элементов жизни еще до как такового фашистского варианта развития. По одной даже простой причине. Антисемитизм был довольно мощный в Венгрии. Так уж получилось, что две трети руководства Венгерской Советской Республики были евреи. А многие восприняли их выступление ударом в спину венгерского народа. Титульная венгерская нация непонятно куда собиралась быть заведена приезжими чужаками. Тот же самый Белакун и все прочее, это евреи. И вот здесь этот, ну, там это будет одно из самых жестких законодательств, которые приняли венгры, совершенно независимо от Германии. То есть немцы не оказывали никакого влияния на то, чтобы вводилось антисемитское законодательство в Венгрии. Венгры сами к этому шли. Начиная с начала, буквально середины 30-х годов, так сказать, Гёмбиш это первый сделал, потом его преемник. Вот это тоже были показательные моменты, да, которые, ну, говорят, да, фашистское движение здесь, фашистские идеи присутствуют, но пока еще власть другая. Не на государственном уровне, еще в полном объеме. Там нет государственной партии, там нет как такового установления контроля, срастания экономикой. Движение к этому есть. Ну что, тогда перейдем к Румынии. Уроки истории. Вот. Ну, Румыния вот тоже считалось вполне себе фашистским таким государством. Ну, любили говорить про Румынию, любили, что это фашистское государство. Очень любили. Антонеску фашистом не было. Опять же, вот такой замечательный момент. Вот он самый главный фашист у нас, но он фашистом не является. Потому как реально фашизм в Румынии связан прежде всего с деятельностью двух людей. Это Корнелию Зелю Кадряну и его преемник Хория Сима. Создатель, первый будет это легиона Михаила Архангела, а потом, что называется, Железной гвардии. А второй – это его наследник. Вот это фашисты как таковые, причем очень своеобразные фашисты на самом деле. Ну, опять, вот немножечко маленькое отступление по поводу национальности. Вот это будет для многих лидеров фашизма, но неприятный момент. Корнелию Зелю Кадряну имел фамилию, отец имел фамилию Зелениш. Бабушка, так сказать, была по фамилии Антек. Немножко не румынские фамилии совсем. А все-таки венгерские, наверное, да? Даже польские. Даже польские, да. Польско-венгерские, откуда-то оттуда, с севера. И поэтому потом появляется миф о том, что на самом деле фамилия отца, там предков отца была Зеля, но так как они там проживали на севере, то они в итоге вынуждены были принять польский вариант фамилии. Самое интересное, что Кадряну, ну, Кодру – это лес, так сказать, на румынском языке, это фамилия прадеда, лесник. То есть, и получается, как родовое прозвище. Ну, там, вот, ну, тоже вот получается, ну, это один из примеров, почему еще, видимо, отца очень сильно это беспокоило, самого Корнелию Кадряну. По тем именам это видно, которые получили его дети. Там у него было 9 детей. Мальчики получили хорошие имена. Первый получил имя Корнелий, самый старший, в честь легионера из Дакии, который первым принял христианство среди дакийцев. Ну, а как же без этого? Второй получил замечательное имя Децибал. Те, кто видели... А который вел с Корнелием, вернее, не с Корнелием, но с Трояном войну вел Децибал. Те, кто видели фильм Даки, помнят Децибала. Помню Децибала. Третий получает имя Хория. Четвертый Иридент. Это дети Децибала. То есть это момент сам по себе получается, что... Фракийцы такие. Дакийцы, фракийцы. Вы хотите показать, что вы в этой традиции прямо выросли и воспитаны. Но я не думаю, что вот на самом деле, если человек долго живет и вырос в этой системе, то он будет там называть именами древних героев. Но я как-то с трудом представляю все-таки большинство наших современников, соотечественников, которые бы назвали бы своих детей там в честь Светозар, например. Ну, там хотя бы. Вот сразу думаешь, что-то с родителями как-то вот, вот. Сложности какие-то. Нет, ну почему? Есть Гастомысл. Или Гастосмысл, да, там, или Гастомысл, очень хорошее имя. Хотя, на мой взгляд, самое лучшее имя – это Изяслав. А можно еще назвать Кищук и Харим? Можно, и сестра их Лыбич. Да, и сестра их Лыбич. Хотя, говорю, повторяю, самое лучшее имя – это Изяслав. Изяслав тоже хороший. Когда нужно, Изя, когда нужно, Слава. Отлично. Это как раз пока... Отличная шутка, Андрей, отличная просто. Как да. раз так показатель сам по себе. Ну да. Чтобы кто-то за это уцепится и скажет, кем был Изяслав по национальности после этого. Да. Нет, ну смех смехом, но такие имена на самом деле мало кто дает. Они исчезают иногда из традиции по-настоящему. И, ну... Ну, это нарочитость в этом присутствует. Абсолютно, да. Конечно. Ну, смысл. Ну, вы назовете сына Один. Угу. Ну, и все. И он сразу стал, конечно, одноглазым, богом и так далее и тому подобное. И вот здесь вот этот момент, он сыграл свою роль, как многие считают. Но другое очень важное. Одна ситуация, что современные историки четко уделяют. Румыния очень молодая страна. Там почти половина населения в возрасте меньше 30 лет. На 20-е годы. Почти половина населения. Очень молодая страна. Интересно, как это вот они так. А так вот получилась потрясающая динамика. В итоге страна со слабой экономикой, где очень много энергичных молодых людей, которые не могут на самом деле, при этой еще потрясающей продажности, что там была наверху, там чего стоило только Карль II со своей Лупеску, это просто. Там немного забегая вперед, скажем, когда их спасли в 38 году, вывезли железнодорожники с их миллионами из страны. Причем они там спрятались в ванной, потому что она не простреливалась, не пробить был этот чугун в вагоне, когда вагон обстреливали. То есть они вывезли миллионы, все прочее, железнодорожникам по 2 доллара целых подарили за спасение себя с богатством. Ну, страну грабили направо и налево. Страна еще совсем недавно была, господи, феодальной. И вот здесь молодое растущее население, здесь появляются институты. И вот здесь вот эта такая взрывчатка появляется своеобразная. Молодежь, национализм. Потому что страна молодая, и вот она только в таком варианте появилась. Ну и двойственность Румынии, опять же, здесь. По названию Румыния – римляне. Ну да, конечно. Они Ромы, они да. Ромы, Романия да, вообще-то. Они принадлежат еще самой смешной другой языковой группе по-настоящему. И это в итоге самое забавное, единственный православный народ с такой языковой группой. Угу, да. И вот такая раздвоенность жуткая. И многие считают, что это она тоже сыграла свою роль при формировании того национализма, который будет. Это вот попытка защитить свою уникальность, отстоять ее, так сказать, в условиях, когда государство по-настоящему только складывается. То, что государство там всего там буквально каких-то 50 лет. Ну да, да. То есть, когда вот только складывается, когда здесь нет еще многих традиций, когда куча нерешенных проблем. И самое-то интересное, что как раз вот Корнелию Кадриану предлагает идеи такого социально ориентированного государства с православной тематикой, четко националистического, потому что антисемитизм – один из главных элементов просто составных Железной гвардии. То, что они считали, что евреи, банкиры, финансирующие королевскую семью, там грабят государство и прочее, прочее, что за образование захвачено евреями, ну, это классическая любимая схема в таких государствах всегда будет, что, так сказать, вот жизнь, которая за пределами Бухареста, она абсолютно для Бухареста отсутствует. И вот здесь я сразу вспоминаю этот замечательный фильм наш советский, где играл Игорь Костолевский, где играл Казаков, «Безымянная звезда». А подожди, а я не помню этот фильм. Ну, когда там вот мимо проходит экспресс там одной станции, да, и там никогда не останавливаются, они все собираются, чтобы на него поглядеть. Ну, в итоге экспресс останавливается и высаживает Анастасию Вертинскую. Который здесь вот, то, что там что-то с билетами у нее дела и прочее, прочее. Вот здесь она как в этом городке, где все приходят, а приходят потом надзираться в гимназии, чтобы ученицы не глядели на этот Будапештский экспресс, то, что он там разврат везет и прочее, прочее. Где вот это просто жизнь глубинки. Ну, вот это, я понял, да. Они приходят два раза в сутки или раз в сутки поглядеть, он пройдет мимо. Красивая жизнь пройдет мимо. И вот они все на нее полюбуются и будут причастны. Вот этот символ той Румынии на самом деле великолепный. Там как раз речь идет о 20-30-х годах. И ну, что там предлагается? Это идея возрождения нации, идея укрепления духовности через создание там сети зеленых домов. Там самое интересное, что зеленый цвет был очень своеобразно выбран после долгих решений там, Кадриану. Это цвет Дакии как таковой, дакийских знамен. То есть это прошлое такое славное, которое противостояло всему миру. Но они все к имперскому какому-то прошлому обращались. И Рейх обращался, и Рим, и Италия, и Муссолини обращались тоже к римскому прошлому. Вот. И эти вот вспомнили про даков. Ну, потом следует отметить, что сам по себе момент, то, что Корнелию, то есть Кадриану, его зовут капитан легиона. Но это не значит, что у него было военное звание. То есть это очень четкая идея, что капитан – это как раз кормчий корабля. Это первый после Бога. То есть капитан Кадриану – это вот и есть. Ну и короче. Да, первый после Бога – это кормчий, ведущий страну к славному будущему. Ну, можно сказать, что участие в партийных выборах ничего не давали легиону. Они там, я когда глядел, там, чем они пытались заниматься на местах, но это, ну, нехорошо скажу, такая мелкая самодеятельность, по большому счету. Там колодцы где-то нужно, значит, очистить, построить, там дорогу провести между деревнями. То есть, муровцы, короче. Своеобразные получались, да. То есть в этом плане вот эти их акции, они хорошие, они замечательные, но на этом не делается политическая, что называется, карьера по-настоящему. Люди их принимают, воспринимают, но и при этом, наверное, думают, господи, какие это блаженные пришли, дурочки, помогли. Да. Не умеют по-нормальному бороться за власть. Но при этом все-таки, что тут нужно отметить, там было два или три крыла в легионе традиционно вокруг Кадриану. Два его ближайших друга погибнут во время гражданской войны в Испании. Возможно, это, так сказать, наследники, как многие предполагали, это Василь Марин и Йон Мота. И вот выдвинется учитель, если я правильно помню, истории на первое место. Вот. Хория Сима. Вот оно как. Вместе с Корнелием Кадриану, который был сторонником германизации фашистского движения, на самом деле. Он ориентировался, если Мота, Марин и Кадриану смотрели все-таки на Италию, потому что они римляне. Ну, они римляне, да. То Сима смотрел на Германию. Ну, потом нужно что сказать. Легион был с 27-го года официально по 40-й. За 10 лет легионеры совершили 15 или 16 политических убийств как таковых. За это время полиция убила порядка 700 легионеров вообще-то. Неплохо они там, в общем. То есть полицейские, королевская полиция расправлялась с легионерами направо и налево. То есть боялась их, потому что интерес к легиону стали проявлять представители армии, в частности генерал Кантакузин и любимец армии генерал Антонеску. И когда вот после ряда событий, там убийства бывшего премьер-министра Дуку, сначала будут арестованы его убийцы, потом наконец-то будет арестован и Корнелию Кадриану, то в ходе процесса над Корнелию Кадриану обвинение вызовет в качестве свидетеля генерала Антонеску по поводу того, как вот он оценивает вообще Кадриану. Антонеску подошел к скамье, так сказать, где находился Кадриану, пожал ему руку, повернулся к залу и спросил: «Вы считаете, что генерал Антонеску пожмет руку предателю?» И вот это на многих, наверное, напугало, потому что оказалось, что армия начинает, уставшая от такой власти, вот беспредела королевской, скажем так, вот, всей этой клики, начинает поиски, на самом деле, вариации сильной идеологии. У самой армии нет как такой идеологии, она государственное образование. А здесь предлагается эта идея сильной Румынии, то есть знаменитая Румыния Амару, так сказать, восстановление традиций как таковых. Это, что мы скажем так, православие народное здесь присутствует, та же самая традиция, вокруг которых можно сплотиться. Но все закончится осуждением Кадриану и потом убийством при попытке к бегству. Это замечательное убийство при попытке к бегству. Кадриану и два его соратника, которые были осуждены за убийство там премьер-министра, перевезли в тюрьму, скованные по рукам и ногам, и были задушены тюремной охраной. И побежали. Ну да. Вот и так побежали, что охрана испугалась и задушила. Но вот это убийство показывало, что на самом деле король не собирается идти ни на какие компромиссы. И это придет в дальнейшем к как раз выступлению вскоре против монархии, которую уже армия поддержит. Ну, потому что как раз можно короля убрать, там есть его маленький сын, который не является таким исчадием ада для всех румын, которые деньги тратят на себя. То, что опять же Железная гвардия предлагает модернизацию все равно страны, создание новых мест. И вот до 41 года там будет своеобразный потом компромисс между Антонеску и Хорией Симой. Пока все не закончится кошмаром января, там, господи, у нас какой, там 20, по-моему, 22 января 41 года, когда произойдет знаменитое выступление легионеров, когда начнут убивать, это будет напоминать прежде всего еврейский погром в чистом виде, когда будут убивать еврейское население Бухареста, то есть там подвешивать евреев на крюках, полностью соблюдать способ разделки их кошерного мяса, писать это все, ну, типа, как кошерная пища и так далее и тому подобное. Отличились они, в общем. То есть, да, там это то, что, в принципе, для 20 века, ну... Ну, отличились, да. Прямо скажем, не сильно характерно. И что придет к тому, что в итоге Антонеску, ну, по сути, ребром поставит вопрос перед Гитлером. Вы кого собираетесь поддерживать? Меня? Так сказать, и армию, которая идет за мной? Или вы будете сделать ставку на Железную гвардию, которая вот сейчас просто взорвет всю страну по-настоящему. Ну да, потому что в Бухаресте это все сейчас пройдет, это будет поддержано, где-то, ну, там начнется резня по всей стране, но когда выйдут евреев, кто-то будет следующий, неизбежно. А в итоге, что называется, Антонеску идет войска в Бухарест, Сима вынужден будет бежать со своими соратниками. Во многом под угрозой. Ну, что, ну, отлично знал, чем закончится противостояние с генералом. А по-настоящему, что тут не будет такое терпеть. То, что он националист, он убежденный сторонник сильного государства, но никто при этом Антонеску расистом никогда не называл. Ну, можно быть жестким лидером и без этого. Ну, Антонеску совершил большую ошибку, вступив в войну во Вторую мировую на стороне Германии. И вот, собственно говоря, вот это прежде всего и наложило отпечаток, ну, на его оценку последующего. Естественно. Ну, тут нужно сказать еще, что когда Антонеску торговался с Гитлером, то он очень просто, конечно, сказал, если вы, ну, не хотите, если вы хотите получать, потерять нефть, вы можете поддержать Хория Сим. Там вообще было все понятно. Ну, а Гитлер никак не мог потерять Румынию просто. Нефтяные месторождения Плоешти в тот период времени одни из важнейших. Он даже бы ее оккупировал в конечном итоге, если бы что-то пошло не так. Нет, ну там к этому могло дело и прийти, но в любом случае бы, да, немецкие войска бы пришлось вводить просто-напросто, удерживать эту территорию. Какие были румыны, не были там плохими вояками, но иметь дело с, мягко скажем, таким взрывоопасным молодым районом. Огромная территория, да, плюс ко всему, конечно. Андрей, я боюсь, что вот мы с тобой здесь, наверное, должны будем остановиться. Мы хотели немножко еще там задеть Англию и Францию, но вот уже время у нас уходит. Просто в двух словах. Два слова есть. Самый важный показательный момент, что Англия и Франция являются очень замечательным примером того, что фашизм не обязательно формируется в проигравших странах со слабой, что называется, экономикой. При этом с очень сильной демократической традицией. То есть фашизм, родина демократии. Фашизм нормально развивается, формируется, присутствует в демократически развитых странах, что показал опыт Англии и Франции, потому что создателями фашистских движений во многом были представители парламентских партий. Ну, вот не знаю, может быть, мы в одной из следующих программ поговорим. Ну, тут просто, что капельку сказать, что там фашистские движения, которые реально не могли прийти к власти, и поэтому, если и говорить там, то о них интересно как раз, чтобы есть такой фашизм в демократическом государстве. Но они не определяли все-таки путь развития в тот период времени. Хотя, может, и попытались капельку. Там были более интересные варианты на юге. Ну что же, да, вот как раз про юг мы, наверное, и поговорим в следующей программе. Мы обязательно поговорим и о Португалии, и, конечно, мы, наверное, поговорим как раз об Испании, и о гражданской войне в Испании, и о Франко. Вот это один из самых таких спорных моментов и интересных, который связан как раз с проблемой, что такое фашизм на самом деле и фашистский режим. Ну, это Португалия и Испания. Ну, там и событий много очень драматических, там такая борьба шла очень, ну, исторически интересная, что ли, можно сказать. Поэтому, друзья мои, вот давайте будем встречаться в следующей программе «Уроки истории» через 2 недели с Андреем Федоровым здесь же у нас на радио ВК. Всего доброго. До свидания. Уроки истории.